С этой встречи он начал уделять мне особое внимание, всегда выкраивая несколько минут, чтобы расспросить о настроении или похвалить за хорошо выполненную работу. Конечно, все эти любезности не могли загладить грубость его жены, но с ним хоть можно было общаться. Я как раз собиралась связаться с людьми из пиар-отдела, чтобы разжиться у них какой-нибудь подходящей для работы одеждой, когда голос Миранды оторвал меня от моих размышлений. «Эмили, я хочу получить свой обед». Снова она не обращалась ни к кому конкретно, потому что «Эмили» могло означать любую из нас. Настоящая Эмили посмотрела на меня и кивнула. Это был сигнал к действию. Номер Смита и Валенски был заложен в память моего телефона, и я узнала голос девушки, снявшей трубку на другом конце линии. «Привет, Ким. Это Андреа из офиса Миранды Присли. Себастьян там?» «О, привет! Как ты сказала, тебя зовут?» Не имело значения ни то, что я всегда звонила в одно и то же время дважды в неделю, ни то, что я уже назвала себя. Она всегда вела себя так, будто мы разговаривали впервые. «Это из офиса Миранды Присли, из подиума. Слушай, я не хочу показаться невежливой». «Да нет же, конечно, хочу. Но я спешу. Не могла бы ты просто дать мне Себастьяна?» Если бы мне ответил кто-то другой, я бы просто заказала обычный обед Миранды. Но этой тупице нельзя было доверять. Я по опыту знала, что лучше поговорить с самим управляющим. «А, я сейчас посмотрю, не занят ли он?» «Поверь мне, Ким, он не занят. Миранда Присли его богиня». «Энди, милочка, ну как вы?» — задышал в трубку Себастьян. «Надеюсь, вы звоните, потому что наш любимый редактор хочет чего-нибудь покушать, не так ли?» «Интересно, что бы он запел, если бы я сказала ему всего один разок, что хочу покушать я, а не Миранда?» Вообще-то они не практиковали вынос обедов за пределы ресторана, но для королевы делалось особое исключение. Да, именно потому. Она только что сказала, что с удовольствием съела бы что-нибудь вкусненькое из вашего ресторана. А вам она посылает наилучшие пожелания. Даже под страхом мучительной смерти Миранда не смогла бы вспомнить не то, что имя управляющего рестораном, но даже сам ресторан, откуда ей каждый день доставляют обед. Но Себастьян был чертовски доволен, когда я говорила ему что-нибудь в этом роде. Сегодня он даже захихикал от восторга. «Невероятно! Просто невероятно! К тому моменту, как вы придете, все будет готово. Я уже бегу! И, разумеется, передайте ей мои наилучшие пожелания!» «Ну, конечно, передам. Я сейчас буду». Так подогревать его энтузиазм было утомительно, но он настолько упрощал мне жизнь, что дело того стоило. Каждый день, когда Миранда обедала в офисе, я накрывала ей на стол в ее кабинете, и она не спеша съедала свой обед за закрытыми дверями. На антресолях у меня специально для этих целей хранились фарфоровые тарелки. Большинство образцов присылалось дизайнерами, только что запустившими новые линии, но некоторые я сама принесла из столовой. Было бы чересчур хранить еще и подносы, ножи, льняные салфетки, Себастьян всегда посылал их вместе с едой. И вот я снова влезла в свое черненькое пальтишко, сунула в карман сигареты и мобильник и вышла в серенький мартовский день, который не обещал никакого прояснения. Хотя до ресторана было всего 15 минут ходу, я рассчитывала взять машину, но передумала, когда мои легкие ощутили свежий чистый воздух. Я зажгла сигарету, втянула дым, выдохнула. Уж не знаю, от холодного ли воздуха, от дыма или от раздражения, но мне было чертовски хорошо. Уворачиваться от зевак туристов теперь стало легче. Я, бывало, с неприязнью смотрела на пешеходов, разговаривающих по мобильным телефонам, но лихорадочный темп жизни приучил к этому и меня. Я достала сотовый и позвонила Алексу в школу. Мне смутно помнилось, что сейчас у него обед. Высокий, сдавленный женский голос ответил не сразу. «Алло, вы позвонили в муниципальную среднюю школу Н района Бронкс. С вами говорит мисс Уитмор. Чем могу помочь?» «Могу я поговорить с Алексом Файнеманом?» «А кто его спрашивает, простите?» «Это Андреа Сакс, подруга Алекса». «А, Андреа, мы столько слышали о вас». Ее голос звучал так сдавленно, словно она задыхалась. «Вот как? Это приятно. Я тоже много слышала о вас. Алекс очень тепло отзывается обо всех своих коллегах». «Разве это не мило, но, похоже, Андреа, вы очень заняты. Должно быть, это так интересно, работать на столь талантливую женщину. Вам повезло, Андреа, вам в самом деле повезло». «О да, миссис Уитмор, мне в самом деле повезло». Так повезло, что вы и представить себе не можете. Я и передать не могу, какой везучей себя ощутила хотя бы вчера, когда меня послали за тампонами для моей хозяйки. И только для того, чтобы потом сказать, что я купила не те, и спросить, почему я ничего не могу сделать как надо. И не иначе, как везением, можно объяснить тот факт, что каждое утро мне приходится копаться в потной и грязной чужой одежде. Постойте-ка, думаю, апофеоза везения я достигла, когда в течение 3 недель обзванивала собаководов 3 штатов в поисках безупречного щенка Кокер-спаниеля для 2 невероятно избалованных маленьких злючек. Да, не иначе. «Конечно, это чудесная возможность», — машинально сказала я. «Ради такой работы миллионы девушек готовы на что угодно». «Можете не сомневаться, дорогая. И знаете что? Только что вошел Алекс, даю вам его». «Привет, Энди. Как дела? Что у тебя творится?» «Ой, лучше не спрашивай. Я сейчас иду за ее обедом. А как ты?» «Пока вроде все нормально. У моего класса сегодня после обеда музыка, поэтому у меня 1.5 часа свободного времени, что очень радует. А потом мы еще поделаем устные упражнения». В его голосе был оттенок безнадежности. Хотя, судя по тому, что мы имеем сейчас, читать они так никогда и не научатся. «А как на сегодня с вооруженными нападениями?» «Ни одного». «Ну так чем же ты недоволен? День проходит относительно спокойно и бескровно. Вот и наслаждайся им. Оставь премудрости чтения на потом. Ты знаешь, сегодня звонила Лили. Ее выселяют такие из Гарлема, так что мы собираемся жить вместе. Здорово, правда?» «Еще бы. Пора уж. Повеселитесь на всю катушку. Только если подумать, это не совсем безопасно. Все время рядом с Лили и с ее парнями. Пообещай, что будешь приезжать ко мне почаще». «Конечно. Но ты будешь чувствовать себя как дома и у меня, совсем как в последний год в университете». «Жаль, что она потеряла такую дешевую квартиру. Ну, а в остальном это хорошие новости». «Да, я рада. Шанти и Кендра очень славные, но я подустала жить с совершенно чужими людьми. Да еще этот вечный запах карри. Мне нравилась индийская кухня, но этим запахом пропиталась вся моя одежда и постельное белье. Я хочу повидаться сегодня с Лил, выпить и отпраздновать. Ты как, за? Встретимся где-нибудь в Ист-Вилледже, это недалеко от тебя». «Ну да, конечно. Здорово. Я сегодня еду в Ларчмонт навестить Джоуи, но к 8 вернусь. Ты к тому времени еще даже не освободишься, так что я заеду к Максу, а потом уж мы соберемся все вместе. Кстати, как Лили, она сейчас встречается с кем-нибудь? Макс вполне может...» «Может что?» — засмеялась я. «Ну давай, не стесняйся. Уж не хочешь ли ты сказать, что моя подруга шлюха? Она просто без комплексов, вот и все. Встречается ли она с кем-то? Ну что за вопрос? Некий парень в розовой рубашке был у нее прошлой ночью. Не уверена, что я знаю его настоящее имя». «Ну ладно. Вообще-то только что прозвенел звонок. Звякни мне, когда закруглишься с книгой». «Ладно, пока». Я хотела убрать телефон, но тут он снова зазвонил. Номер был мне незнаком, и я ответила от одной только радости, что это не Миранда и не Эмили. «Офис... алло!» Я часто отвечала по сотовому и по домашнему телефону офис Миранды Присли. И испытывала крайнюю неловкость, когда звонил кто-нибудь, кроме родителей и Лили. Надо над этим поработать. «Это очаровательная Андреа Сакс, которую я ненароком напугал на вечере у Маршала?» — спросил хрипловатый и очень сексуальный голос. «Кристиан! Я уже почти успокоилась и забыла о нем, поскольку он ни разу не дал о себе знать после того, как водил тогда губами по моей руке. Но желание обаять его, блеснуть перед ним вновь вспыхнуло во мне, как и тогда на вечере. И я тут же поклялась себе не ударить в грязь лицом. Она самая. А с кем я говорю? В тот вечер было немало мужчин, которые заставили меня испытать страх по самым разным причинам». «Вот так. Пока порядок. Вдохни поглубже, будь естественной». «Я не предполагал, что у меня так много соперников», — сказал он спокойно. «Впрочем... мне следовало быть к этому готовым. Как вы поживаете, Андреа?» «Чудесно. Замечательно!» Быстро солгала я, вспомнив статью в «Космо», которая учила быть легкой в общении, веселой и всем довольной, когда разговариваешь с новым парнем. Потому что большинство нормальных парней не слишком хорошо реагируют на отъявленный цинизм. «На работе все в порядке. пока мне на самом деле очень нравится. Очень интересно, есть чему поучиться, столько всего происходит. Да просто здорово! А как вы?» «Не говори о себе слишком много. Не пытайся доминировать в разговоре. Создай ему необходимые условия, чтобы он мог говорить на любимую и наиболее близкую ему тему, о себе самом». «Вы довольно убедительно врете, Андреа. Человек неподготовленный мог бы принять это за чистую монету. Но вы же знаете, нельзя обмануть того, кто и сам обманщик. Впрочем, на этот раз вам это сойдет с рук». Я открыла рот, чтобы отнести обвинение, но вместо этого просто засмеялась. Какой проницательный, однако. «Давайте-ка я перейду прямо к делу, потому что я уже готовлю сесть на самолет в Вашингтон, и охранникам вовсе не нравится, что я собираюсь пройти через рамку, разговаривая по сотовому телефону. У вас есть планы на субботний вечер?» Я терпеть не могла, когда люди так формулировали свой вопрос. Спрашивали, есть ли у вас планы, не сказав, что собираются предложить. Может, он хочет устроить дочери соседей протекцию в подиум и попросит меня взглянуть на ее резюме. А может, ему нужно, чтобы кто-нибудь погулял с его собакой, пока он будет давать очередное интервью «Нью-Йорк Таймс». Я соображала, как поуклончивее ответить на его вопрос, но тут он сказал. «Дело в том, что у меня заказан столик в Бабо на эту субботу, на 9 вечера. Будет дружеская компания, в основном редактор журналов и просто интересные люди. Одна дама из «На слуху», кое-кто из «Нью-Йоркера». Хорошие ребята. Ну, как вы на это смотрите?» Мимо меня, завывая, сверкая мигалками, проехала карета скорой помощи. Машина пыталась прорваться через безнадежно глухую пробку, но, как обычно, водители игнорировали скорую, и ей пришлось встать на красном наравне со всеми. Неужели он только что пригласил меня? «Да, именно это и произошло. Он меня пригласил! Он пригласил меня! Кристиан Коллинсворт пригласил меня на свидание! И не просто так, а в субботу вечером, в Бабо, где у него заказан столик на самое лучшее время и где соберутся такие же умные и интересные люди, как он сам. Что уж говорить о Нью-Йоркере!» Я напрягала мозги, пытаясь припомнить, говорила ли я ему на вечере, что Бабо — тот самый нью-йоркский ресторан, который я больше всего хочу посетить, что я люблю итальянскую кухню. Я знала, как этот ресторан любит Миранда, и мне мучительно хотелось туда пойти. Я даже подумывала прокутить там недельный заработок и звонила, чтобы заказать столик для нас с Алексом, но у них все было забито на ближайшие 5 месяцев. И вот уже 2,5 года, как мне не назначал свиданий никто, кроме Алекса. «Кристиан, ей-богу, мне бы хотелось...» Начала я, пытаясь тут же забыть, что я только что сказала «ей-богу». «Ей-богу, ну кто так говорит?» В памяти всплыла неловкая сцена из «Грязных танцев», где малышка гордо заявляет Джоне, что она притаранила арбуз. Но я затолкала ее поглубже и заставила себя перейти в наступление. «Мне бы хотелось...» «Ну да, идиотка, ты это уже сказала, теперь развей эту мысль. Но я никак не могу. У меня уже есть планы на субботу». «Хороший ответ, что так, то так», — подумала я. Из-за сирены скорой я была вынуждена кричать, но, думаю, мне все же удалось продемонстрировать чувство собственного достоинства. Не стоит соглашаться на свидание, до которого остается всего 2 дня. Не стоит и обнаруживать существование моего парня. В конце концов, это не его дело. Разве не так? «У вас на самом деле какие-то планы, Андреа? Или вы просто боитесь, что ваш друг не одобрит, если вы проведете время с другим мужчиной?» «Хм, догадливо, ничего не скажешь». «Как бы то ни было, вас это не касается», — сказала я сдавленно, как та женщина в школе Алекса, и укоризненно покачала головой. Я переходила 3-ю авеню, не глядя на светофоры, и меня чуть не смел микроавтобус. «Ну что ж, ладно, я не буду настаивать. Но я приглашу вас снова, и думаю, что в следующий раз вы скажете «да». «Неужели? А почему вы так думаете?» Самоуверенность, делавшая его голос таким сексуальным, теперь очень походила на высокомерие. Беда только, что от этого он стал звучать еще сексуальнее. «Это предчувствие, Андреа. Просто предчувствие. И не стоит забивать этим свою очаровательную головку или голову вашего друга. Я просто подбираю друзей для хорошего ужина и хорошей компании. Может быть, и он захочет к нам присоединиться. Андреа, ваш друг, он, должно быть, замечательный парень. Мне бы очень хотелось с ним познакомиться». «Нет!» — почти закричала я, ужаснувшись в перспективе увидеть их двоих за одним столом, таких изумительных и таких разных. «Я буду чувствовать себя неловко перед Кристианом из-за правильности и добродетельности Алекса. Он наверняка сочтет его простоватым провинциалом. Но еще большую неловкость я испытаю перед Алексом из-за того, что он своими глазами увидит все то, что мне так нравится в Кристиане. Стиль, самонадеянность и такую непоколебимую уверенность в себе, что оскорбить его казалось невозможно». «Нет», — засмеялась я, или, вернее, издала смешок и постаралась, чтобы он звучал непринужденно. «Я не думаю, что это хорошая идея, хотя он наверняка тоже был бы рад с вами познакомиться». Он засмеялся в ответ, но не искренне и немного покровительственно. «Это была просто шутка, Андреа. Я уверен, что ваш друг действительно хороший малый, но мне не особенно интересно с ним знакомиться». «Ну, конечно. Да, я хочу сказать, я знаю». «Послушайте, мне надо идти. Почему бы вам не перезвонить мне, если вы вдруг передумаете? Или измените свои планы? Ну как, предложение остается в силе?» «Да, и всего хорошего. Пока». И не успела я вымолвить и слова, как связь прервалась. Что же, черт возьми, сейчас произошло? Я мысленно перебрала факты. Знаменитый писатель каким-то образом нашел номер моего мобильного, позвонил по нему и пригласил меня в шикарный супермодный ресторан. Я не была уверена, что он с самого начала знал, что у меня есть парень, но такая возможность его явно не обескураживала. Единственное, в чем не приходилось сомневаться, так это в том, что я очень долго болтала по телефону. Этот факт подтверждали и мои наручные часы. Прошло уже 22 минуты с тех пор, как я ушла из офиса. Обычно за такое время я успевала вернуться. Я убрала телефон, и до меня дошло, что я уже стою перед рестораном. Я открыла массивную деревянную дверь и вступила в тихий и темный обеденный зал. Хотя все места были заняты банкирами и юристами, поглощавшими свои любимые отбивные, шума практически не было слышно из-за хорошо продуманного расположения столиков и коврового покрытия с густым ворсом. Казалось, даже весьма удачное цветовое решение в красноватой гамме также поглощало звук. «Андреа!» — раздался восторженный голос Себастьяна. Он устремился ко мне, словно я была его последней надеждой. «Мы всегда так рады вас видеть!» Две девушки в серых костюмах серьезно кивнули, подтверждая его слова. «Неужели? Почему бы это?» Я никогда не могла отказать себе в удовольствии подразнить Себастьяна. Так, слегка. Он был такой невероятный подхалим. Он доверительно наклонился ко мне. Его восхищение можно было потрогать пальцами. «Ну, вы же знаете, как мы все тут в Смит и Валенске относимся к мисс Присли, не так ли? Подиум — такой шикарный журнал, с такими грандиозными фотографиями, потрясающе стильный, ну и, конечно, с восхитительными литературными текстами. Мы его просто обожаем». «Литературными текстами?» — переспросила я, едва сдерживаясь, чтобы не ухмыльнуться. Он важно кивнул и повернулся к официанту, который тронул его за плечо, чтобы передать сумку. Себастьян буквально взвыл от восторга. «Ага, а вот и он! Лучший обед для лучшего редактора и лучшего секретаря», — добавил он, подмигнув мне. «Вот спасибо, Себастьян. Мы обе очень вам признательны». Я открыла холщовую сумку, вроде тех, какие носят студенты Нью-Йоркского университета на Манхэттене, только это была с логотипом C&B, и убедилась, что все в порядке. Бифштекс с кровью, такой сырой на вид, будто его вообще не жарили. На месте. Две крупные печеные картофелины, обе совсем горячие. На месте. Картофельное пюре, обильно сдобренное сливками и маслом. На месте. Ровно 8 превосходных побегов спаржи, пухленьких, сочненьких, чистеньких. На месте. Там же были металлический соусник с маслом, солонка с зернистой кошерной солью, столовый нож с деревянной ручкой и хрустящая белая льняная салфетка, сегодня сложенная в форме плиссированной юбки. Очаровательно. Себастьян пристально следил за моей реакцией. «Как мило, Себастьян!» — сказала я, словно давала конфетку ребенку за хорошее поведение. «Вы сегодня превзошли самого себя».